а ее напарником был представительный мужчина в костюме. Алису такой нестандартный грабительский прием слегка удивил. Но чего сейчас не бывает. К собственному ужасу Алиса увидела, что тетка-грабительница влезла не в чье-нибудь, а в ее, Алисы, на окно. И расположилась там довольно нахально, немало не беспокоясь, что ее могут застукать. Дядька подтянулся за ней, и эта бессовестная тетка втянула его в квартиру, где по Алисиным расчетам в данный момент должна была находиться Алисина мать, которая почему-то никак на столь непростительное проникновение в ее крепость не реагировала. Зная свою маму, Алиса предположила, что той просто не было дома. Иначе она бы подняла такой крик и так бы развозмущалась, что непрошенные посетители просто свалились бы с подоконника. Столпившиеся во дворе люди долго обсуждали, стоит ли вызывать милицию, ведь, может быть, просто что-то там в квартире случилось. Уж больно люди с виду приличные. Поняв, что надежда на спасение имущества зависит только от Алисы, она быстрым шагом пошла прямиком в ближайшее отделение милиции, поскольку девочка была смелой и смышленой. Вот ее-то удаляющуюся спину и увидел Лапин, успокаивающе сказав Маше. «Вон ваша Алиса! Во дворе была, рассматривая наши неблаговидные поступки. Представляете, Танечка, какой мы с вами пример ей подали. А вы можете поручиться, что девочка, как честный пионер и бойскаут, направилась в милицию, а не полезла, вдохновленная вашим примером, в чужие окна?» Я отмахнулась. Меня ни та, ни другая перспектива не радовала. Но сейчас мне надо было выручать Елену. Тем более, что за Алисой рванула Маша. В ванную я постучала осторожно и сказала: «Елена, это я, Татьяна. Пожалуйста, откройте». За дверью раздались всхлипывания. Потом Еленин голос спросил: «А он там?» «Там», — неохотно согласилась я. «Но не бойтесь, он связан». Елена еще какое-то время меня не открывала, как будто решала, стоит ли мне верить. По-моему, она решила, что не стоит, потому что никаких движений с ее стороны к двери не последовало. Я вернулась в комнату и попросила Лапина мне помочь. «Ну что ж», — уныло ответил Лапин, «после того, как вы заставили меня проникнуть в чужую квартиру, мне уже ничего не стоит и дверь в ванную взломать. Так человек, доселе честный, и встает на склизкий путь преступности». Я взглянула на Чернецова. Тот явно не осознал, что попал в затруднительное положение. Он смотрел в одну точку с каменным лицом. Видимо, инстинкт самосохранения не позволял ему до конца уяснить всю безнадежность собственного положения. Алина выглядела вполне спокойной. Я решила, что ей можно доверять. Похоже, она все-таки оставила решительное намерение угробить собственного мужа. Поэтому относительно спокойной за их судьбы я пошла выручать Елену. Дверь, кстати, оказалась плохонькая. Даже Лапин справился с ней легко. Она распахнулась, и я увидела, что на полу заплаканная, испуганная, растерянная, потерявшая весь свой апломб, сидит Елена, сжимающая в руках молоток. Вид у нее был как у жертвы маниакального психа. Глаза смотрели безнадежно, как будто мысль об освобождении из-под собственного, собой же организованного ареста казалась ей уже невозможной. Я присела перед ней на корточки и попыталась взять из ее рук молоток. Напрасно. Она только еще судорожнее его сжала. Как будто все сейчас представляло для нее реальную угрозу. Даже наша очаровательная пара с Лапиным. «Лена!» — тихонько позвала я ее. «Лена! Все нормально. Сейчас приедет милиция. Все будет нормально, вы слышите?»